Остаток ночи прошел относительно спокойно. Относительно. Потому что почти вся команда напилась. Раздавались пьяные песни, шум. Федор с Ануфрием стояли, один на носу, другой на корме, вглядываясь в ночное море. Поскольку купец был тоже пьян, шхуной управлял один только рулевой. Куда мы плыли, я понятия не имел, поскольку не обладал штурманскими навыками. Небо начало сереть, стали видны белые барашки волн, низкие хмурые тучи. Ко мне подбежал Федор. На горизонте, за кормой паруса, как бы не за нами погоня. Команда лежала на палубе, пьяная в дым. Что же делать? Я не знал, где мы находимся, далеко ли до наших берегов, есть ли подводные рифы и отмели, и еще неизвестно, то ли случайный попутчик сзади, то ли погоня. Вот что, Федор, дай Ануфрия и будите купца. Что хотите, делайте, но приведите его в порядок. Хлопцы убежали исполнять, а я пошел на корму посмотреть, что там за паруса. Паруса действительно виднелись, причем уже не на горизонте, а ближе, так что можно было разглядеть, что мачты две. Но вот что это за судно и понять, чье оно, пока было нельзя. Я пошел к купцу. Федор с Ануфрием терли ему уши, били по щекам, но тот лишь мычал что-то нечленораздельное и мотал головой. Вот что, парни, обвяжите его веревкой и бросайте с корабля. Глядишь, в воде быстрее очухается. Федор с Ануфрием переглянулись, но перечить не стали. Нашли веревку, коих на корабле было множество. Обвязали ею купца вокруг груди несколько раз и, стянув с Григория сапоги, бросили его за борт. Мы встали у борта и смотрели. Не хватало еще, чтобы он там захлебнулся. Однако, как старый морской волк, почуяв, что он в воде, Григорий стал молотить по воде руками и вертеть головой, пытаясь понять, где он и что с ним. Поскольку вода была холодной, минут через 5-10 пришел в чувство. Стал кричать, чтобы его вытащили, а мерзавцев, что бросили его в воду, он сам утопит. Не обращая внимания на крики и ругательства, я выждал еще минут 10. И когда купец уже посинел от холода и стал клацать зубами, приказал его вытащить. Потоки воды стекали на палубу с дрожащего от холода Григория. Я распорядился его переодеть в сухое и привести ко мне на корму. Сам побежал к рулевому, посмотрел на приближающиеся паруса. Что-то больно ходка идет, не похоже на торговца. Те медлительны, поскольку всегда нагружены. Так резво могут ходить только военные суда или разбойники. Ни то, ни другое ничего хорошего нам не сулили. Наконец на корме появился Григорий. Вид его был ужасен. Отечное лицо с разбитыми шведами губами, мутные глаза, изо рта убойный запах перегара. Сразу сходу он начал громко ругаться, крича, что ему испортили празднование освобождения, а теперь у него болит голова. Я решил не церемониться и, схватив его за голову, повернул к парусам. «Шведов видишь?» Лицо его вмиг посерело. «Шведы? Верная смерть на виселице. Мы ведь их фрегат повредили, а может и утопили?» Взгляд купца стал осмысленным. Видно, дошло, что дела не шуточные. Он обернулся к рулевому. «Каким курсом и сколько времени идем?» Тот ответил: «Даю часов 6», и назвал курс. Купец свесился с борта. Я грешным делом подумал, что его мутит после выпивки. Но он лишь долго вглядывался в воду и затем, наконец, сказал: «Вода мутная, река близко». Бросил Федору: «Поднимайте с Ануфрием команду, ноги уносить надо». Вот, прости господи, артист. Сам команду спаивал, а сегодня попробуй их подними. Удалось растолкать трех человек, но большого проку в том не было. Покачиваясь, они с бессмысленными взглядами бродили по палубе, держась за борта ванты мачту. Купец встал на корме и стал отдавать распоряжение, а я пошел посмотреть пушки. Их было две, на носу и на корме. Калибр невелик. От пиратов было бы подспорье, но если нас догоняет военный корабль, делать с этими недомерками нечего. Я проверил, заряжены ли пушки, подтащил поближе банник, ядра, бочонок с порохом. Вдруг корабль резко повернул влево, парус захлопал на ветру. — Ты что делаешь? — подбежал я к Григорию. — Здесь недалеко островки есть. Туда надо. Если судно военное, да о двух мачтах, стало быть, осадка большая, постережется близко подходить, на мель может сесть. А мы меж островов покрутимся, глядишь, и сорвемся с крючка. Ну что ж, купцу виднее, плавал здесь часто. Должен знать особенности, отмели, течения, острова. Я с беспокойством обернулся. Судно еще более приблизилось, и хотя было далеко, уже можно было понять, что оно военное. Теперь все решало время. Или они нас догонят и потопят, или мы успеем дойти до островов. После нашего поворота преследователи повторили наш маневр. Стало быть, эти по нашу душу. На шхуне Григория стояли все паруса. Ветер был попутный, но все равно мы двигались слишком медленно, чтобы сохранить дистанцию. По моим прикидкам, часа через 2-3 нас догонят. Вдали, несколько правее курса, показалась земля. Все-таки, хоть и пьян был Григорий, ошибся с самую малость. Я начал с Федором и Ануфрием по очереди будить матросов. Мы лили на них забортную холодную воду, выкручивали уши, пытались поставить на ноги. Наши попытки привели к небольшому успеху. Еще два зомби бродили по палубе. А ведь когда мы подойдем к островам, придется маневрировать, а то и идти под веслами. Нужна команда. Но выбирать не приходилось. Кажется, Григорий и сам каялся, что напоил на радостях команду. Я видел, какие опасливые взгляды он бросал через плечо, стоя у штурвала. Преследующее судно медленно, но неуклонно приближалось. До него оставалось мили 3-4. Ветер неожиданно стих. Паруса бессильно повисли. До островов было всего каких-то 300-400 метров. Купец заметался по корме, ища выход. Преследователь тоже встал. Затем медленно повернулся к нам боком. Судно было небольшим, о двух мачтах. По борту в один ряд шли орудийные порты. Я насчитал их 12. Вот они открылись, две пушки выстрелили, корабль окутался дымом. Расстояние было слишком велико, я спокойно стоял у борта и смотрел. Ядра со звучным шлепком упали с недолетом примерно 300 метров. Или капитан слишком зол на нас, или решил продемонстрировать силу и решимость. Часа два мы стояли неподвижно, ветра не было. А чтобы двигаться под веслами, людей недостаточно. Судно же противника, по-моему, это была бригантина, но я в этом слабо разбирался, вообще не было приспособлено к движению под веслами. На бригантине стало заметно какое-то шевеление, и мы увидели, как спускают две шлюпки, в которые по трапам устремились вооруженные матросы. Видимо, решили... Поскольку судно наше небольшое и торговое, людей на нем мало. Вооружения наверняка нет. Захватите его абордажем со шлюпок. Шлюпки отвалили от бригантины и направились в нашу сторону. На корме бригантины поблескивало стеклышко. Вероятно, капитан осматривал предстоящее поле боя в подзорную трубу. Я подошел к Григорию. «Кто у вас в команде канонир?» Григорий лишь махнул рукой. «Да пьяны они все, толку не будет». Подошел к Федору с Ануфрием. «Ребята, кто-нибудь с пушкой обращаться умеет?» «Видели, а сами не пробовали». «Опять придется все делать самому». Взяв с собой обоих, я повел их к носовой пушечке. «Сейчас я выстрелю. Когда буду заряжать, смотрите внимательно. Один будет у носового орудия, другой у кормового. Ваше дело заряжать, стрелять я буду сам. Тут навык нужен». Оба согласно закивали. Подождав, пока шлюпки подойдут поближе, я прицелился, поднес к затравочному отверстию фитиль. Ба-бах! Пушка окуталась дымом. Недолет. Я, медленно показывая пример моим товарищам, прочистил ствол, насыпал пороха, забил пыш, затолкал ядро. Все понятно. Оба согласно закивали. Я поправил прицел, бросил ануфрию. «Зажигай!» Снова грянул выстрел. «Почти хорошо. Ядро упало рядом со шлюпкой. Здорово ее качнув. Мы с Федором бросились к кормовой пушке. Навожу. Выстрел!» Пока Федор начал перезаряжать, я поспешил на нос. Ануфрий уже зарядил орудие и ждал меня. Я взглянул на цель. На месте была только одна шлюпка, от второй остались только щепки и плавали крупные обломки. Рядом в воде барахтались матросы. После выстрела, окутанный пороховым дымом, я не посмотрел на результат попадания, поскольку побежал на нос. Вторая шлюпка подбирала матросов, медленно кружась на месте гибели первой шлюпки. «Это хорошо». В стоячую или медленно движущуюся цель попасть легче. Я старательно навел пушечку, поджег порох в запальном отверстии, выстрел. Ануфрий бросился заряжать, а я задержался, чтобы оценить точность попадания. Ядро ударило в нос шлюпки, оторвав несколько досок. «По-моему, им теперь будет не до нас». «Точно». Шлюпка развернулась и, бросив барахтающихся в воде товарищей, рванула к судну. Ход ее был тяжел, видимо, в шлюпку поступала вода. Не доплыв до бригантины метров 100, она накренилась и медленно перевернулась. Рядом были видны матросы, которые плыли к судну. «Так, отлично! Мы не потеряли ни одного человека, тогда как противник лишился двух шлюпок и около десятка членов команды».